не заставляй же меня мучиться от любопытства. Что произошло? Автомобильная катастрофа? А кто она? Я ее знаю. Ее наверняка выслали из города за проституцию. А ты что же? Лело принадлежал к той разновидности слушателей, которые беспрестанно прерывают рассказчика, торопясь высказать догадку, провести нелепейшую аналогию, не впопад сострить. Ему мало было услышать занятную историю. Он сопереживал всем своим существом, и оттого пропадала всякая охота рассказывать дальше. Массимо вкратце, без всяких подробностей, описал свой визит в префектуру. Сухо и сжато. А в конце небрежно, словно это само собой разумелось, сказал, что речь идет не об автомобильной катастрофе, а об убийстве. «Да? Ну и что?» — спросил Лело. Массимо облегченно вздохнул. Иной раз фортуна и к нему оказывалась благосклонной. Из-за какой-то незначительной детали второстепенного эпизода Лело широко раскрывал глаза и приходил в изумление. А сейчас, когда он ждал вопля Кассандры, Лело ничуть не взволновался. Теперь Массимо уже говорил спокойнее. Рассказал подробности. Упомянул, наконец, имя Гарроне. И тут Лело подскочил на постели. «Что с тобой?» — спросил Массимо, осторожно, словно минер, обезвреживающий бомбу. Лело уставился на него и добрых полминуты смотрел молча и недоверчиво. «Но об этом писали газеты. Я сам читал», — воскликнул он, наконец, в величайшем возбуждении. «В Туринской газете». Ну вот, Лело в своем репертуаре. Больше всего его поразил не сам факт убийства, а то, что он читал об этом в газете. «А где, по-твоему, должны были об этом написать?» — сухо спросил Массимо. Лело не уловил в его словах никакой иронии. «Представляешь, сегодня на службе мы ни о чем другом и говорить не могли. Фольято, едва я вошел, спросила, читал про убийство? А теперь ты мне рассказал? Нет, это просто невероятно. Нет, не потому, что Фольято знала убитого. Правда, этого Гарроне лично знала не Фольято, а сеньор Ботта. Они не сомневаются, что его убили из ревности. А ты как думаешь? Я-то лично подозреваю... Знаешь, мы даже после работы не перестали спорить. Они совершенно уверены... «Но почему тебя вызывали в полицию? Когда ты с ним познакомился? Разве Фольято еще не успела тебе рассказать и об этом?» Лело в растерянности посмотрел на него. «А при чем здесь она? Просто я подумал, что раз твои коллеги знают абсолютно все, пожалуй, бессмысленно рассказывать дальше. К тому же, ну зачем ты так?» — воскликнул Лело. «Я же сгораю от нетерпения и прервал тебя лишь потому, что у меня тоже родилась смутная идея, и я подумал, что тебя она может заинтересовать. Я сказал Фольято и Ботте, что, по-моему, впрочем, это лишь догадки, прости меня и рассказывай дальше. Ты меня прощаешь?» «Конечно, конечно», — торопливо ответил Массимо. «Но я тебе уже все рассказал. Может, потушишь свет? Не то я засну». «Как хочешь», — глухим голосом сказал Лело. Он потушил свет и натянул на голову одеяло. Сегодня неприятное объяснение, к счастью, не состоялось. «Завтра видно будет», — подумал Массимо, устало закрыв глаза. Вдруг... В нескольких шагах от парадного. Четверг, утро. Вдруг в нескольких шагах от парадного Санта-Марии очень захотелось выпить чашечку кофе. Но искать поблизости большой шумный бар с красивым автоматом эспрессо и опытным барменом, во всех движениях которого видна уверенность, было совершенно бесполезно. Это самый мрачный район города.